Глава 8. Действие и настойчивость. Две составляющие успеха. Главный принцип. Идеи ничего не стоят без действий. Настойчивость превращает действия в достижение. Мир полон мечтателей с грандиозными идеями, большими амбициями и высокими целями. Но награду получают те, кто действует. И разница между преуспевающими и неудачниками – не интеллект, не таланты и не везение, а действие. Причем не просто действие, а неустанное, сфокусированное, настойчивое действие. Эрл Найтингейл учил: «Идеи ничего не стоят, если мы не воплощаем их в жизнь». Можно прочесть все книги на свете, посетить все семинары и составить кучу планов. Но пока вы не начнете действовать, ничего не произойдет. Однако одного действия мало. Успех приходит не к тем, кто начал движение, а к тем, кто продолжает идти, когда гаснет первый энтузиазм, возникают препятствия и трудности. Соедините решительное действие с несгибаемой настойчивостью. Только так вы сможете победить. Почему мы терпим неудачу? Проклятие бездействия и слабой воли. Оглянитесь вокруг. Везде одна и та же картина. Все мы ждем. Ждем идеального момента. Ждем, когда почувствуем готовность. Ждем подходящих условий. А пока мы ждем, возможности проходят мимо. По правде говоря, идеального момента не существует. Вы никогда не почувствуете себя готовыми на все 100, и условия никогда не будут максимально подходящими для старта. Успешные люди не ждут, они начинают действовать. Но нередко мы проигрываем потому, что сдаемся слишком рано, начинаем действовать, а при первых же трудностях все бросаем. И вздыхаем. Попробовал, но ничего не вышло. Попытался, но это чересчур сложно. Результата ждать слишком долго. Вот почему настойчивость – недостающее звено в борьбе за успех. Кто сажает семя, не ждет, что наутро вырастет дерево. Нужно продолжать поливать, продолжать ухаживать, продолжать трудиться. Многие сдаются буквально в шаге от успеха. Они искали золото и остановились в считанных сантиметрах от жилы. А что же победители? Они продолжают копать. Настойчивость. Главное испытание на пути к успеху. Наполеон Хилл посвятил настойчивости целую главу в книге «Думай и богатей», потому что без упорного труда все остальное теряет смысл. Он изучил опыт 500 самых богатых и успешных людей своего времени и в характере каждого из них выявил одну и ту же черту. Они отказывались сдаваться. Хилл определял настойчивость как постоянные усилия, поддерживающие веру. И он был прав. Вера в успех не приходит сама по себе. Ее укрепляют день за днем при помощи действий, промежуточных достижений и преданности делу. Величайшие люди в истории добились своего не потому, что у них был удачный старт, а потому что шли вперед, не останавливаясь. Примеры действий и настойчивости. Пример первый. Джоан Роулинг. От отказов к мировому триумфу. До того, как стать одним из самых успешных авторов в истории, Джоан Роулинг была матерью-одиночкой и едва сводила концы с концами. Она жила на пособие, боролась с депрессией и получала отказ за отказом. Идея написать книгу про Гарри Поттера пришла к ней в 1990 году, когда она ехала в поезде. Состав внезапно остановился, и пока тянулись часы ожидания, ей пришла в голову идея написать книгу про мальчика, который пока еще не знает, что он волшебник. Но идеи без воплощения пустой звук. Следующие 5 лет Роулинг работала над книгой, и это были самые тяжелые годы в ее жизни. Умерла мать, брак распался, она переехала в Шотландию, без работы, одна с маленькой дочерью. Об этом мрачном периоде Роулинг впоследствии говорила так. «Я была настолько бедна, насколько это вообще возможно в современной Британии, не будучи бездомной». Но она продолжала писать. Писала в кафе, укачивая дочку в коляске, чтобы та поспала, пока мама работает. Она верила в успех своей истории, хотя больше в нее не верил никто. А потом посыпались письма с отказами. 12 издательств отвергли ее первую книгу «Гарри Поттер и философский камень». Говорили, что книга слишком длинная, слишком сложная и детям будет неинтересно. Литературный агент посоветовал ей найти обычную работу, потому что прожить на писательские гонорары практически невозможно. Роулинг могла сдаться и решить, что они правы. Но она продолжала бороться. И, наконец, издательство «Блумсбори» согласилось издать книгу. Но только после того, как 8-летняя дочь генерального директора прочла рукопись и умоляла достать ей продолжение. Результат — более 500 миллионов проданных экземпляров. Империя стоимостью в миллиард долларов. Мировой феномен. История Роулинг доказывает — побеждает не талант, побеждает настойчивость. Она шла вперед, когда весь мир убеждал ее остановиться. Именно поэтому она победила. Пример второй. Томас Эдисон. Настойчивость в изобретении лампочки и не только. Все знают историю про 10 тысяч неудачных экспериментов Томаса Эдисона на пути к созданию лампочки. Это показательный урок настойчивости. Но мало кто знает, что лампочка была далеко не единственной битвой изобретателя. Фонограф Эдисона тоже появился благодаря его несгибаемой воле. В 1877 году Эдисон набросал идею устройства, способного записывать и воспроизводить звук. До него этого не делал никто. Ученые в то время считали, что это невозможно. Сама мысль о том, что звук можно уловить и воспроизвести, казалась фантастикой. Но Эдисон не стал тратить время на споры о возможном и невозможном. Он взялся за дело. Экспериментировал с разными материалами. Сначала с цилиндрами из оловянной фольги, потом с дисками, покрытыми воском. Терпел неудачу за неудачей. Прототипы либо ломались, либо выдавали неразборчивую какофонию. Не слушал скептиков, твердивших, что у звукозаписи нет будущего. И вот после бесчисленных доработок все получилось. Фонограф стал одним из его величайших изобретений и ознаменовал собой новую эру в музыкальной индустрии. Вслед за ним появились и радио, и все аудиоустройства, которыми мы пользуемся сегодня. Эдисона спросили, как он находил в себе силы продолжать после стольких неудач. Он ответил так. «Все приходит к тому, кто действует и умеет ждать». Вот что такое настойчивость. Не просто верить в идею, а двигаться вперед день за днем, несмотря на неудачи, пока не придет долгожданный успех. Так и мыслят победители. Никаких капитуляций, никаких оправданий, только постоянная работа и железная настойчивость в достижении цели. Пример третий. Дуэйн Скала Джонсон. От полного краха к мировой славе. До того, как стать одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, Дуэйн Скала Джонсон был простым парнем, которого выгнали из профессионального футбола. В 22 года Джонсон мечтал только об одном — играть в НФЛ. Он тренировался как одержимый, заработал место в чемпионской команде университета Майами и нацелился на профессиональную лигу. Но реальность оказалась жестокой. Его не взяли ни в одну из команд NFL. Он подписал контракт с командой Calgary Stampeders, выступающей в канадской футбольной лиге. Через 2 месяца его выгнали. Джонсон оказался на мели. В кармане $7. Пришлось вернуться к родителям. Мечта всей жизни разбита вдребезги. Любой другой на его месте опустил бы руки, но только не Джонсон. Вместо того, чтобы жалеть себя, он нашел новый путь. Его отец был профессиональным рестлером, и хотя Джонсон никогда не планировал идти по его стопам, он решил не упускать этот шанс. Начал тренироваться с удвоенным рвением. Изучил рестлинг вдоль и поперек. Хватался за любую возможность, даже если платили гроши. Поначалу карьера в рестлинге давалась нелегко. Фанаты его ненавидели и освистывали на аренах. Но он не сдался, переосмыслил свой образ, создал фирменный стиль и был признан одним из самых знаменитых рестлеров в истории. А потом, покорив ринг, опять начал все сначала, став актером. Боссы Голливуда в него не верили, советовали сменить имя, сбросить вес, чтобы выглядеть более приемлемо. Он отказался, остался собой, работал, не покладая рук, и в итоге стал главной кассовой звездой своего поколения. Какой из этого следует вывод? Успех Джонсона — не только везение и талант. Это упорный труд и отказ сдаваться. Настойчивость превратила поражение в победу. 2 правила настойчивости. Что делать, когда опускаются руки? Желание все бросить приходит к каждому из нас. Что же отличает победителей от всех остальных? Победители не останавливаются. Вот 2 правила, которые следует применять, когда хочется сдаться. 1. Правило 24 часов. Захотелось все бросить? Не рубите с плеча, не принимайте решение сразу. Дайте себе сутки, чтобы остыть. Отдохните, возьмите паузу и посмотрите на ситуацию свежим взглядом. В большинстве случаев окажется, что желание сдаться – следствие сиюминутной слабости. Успешным людям тоже хочется сдаться, но они держат эмоции в узде и не позволяют им управлять своей жизнью. 2. Если уж бросать, бросайте план, а не цель. Иногда выбранный путь заводит в тупик. Но это не значит, что цель неверна. Просто нужен другой подход. Бизнес не развивается? Меняйте стратегию, но не отказывайтесь от мечты. Навык дается с трудом? Попробуйте другой метод, но не прекращайте учиться. Попытка провалилась? Предпринимайте новую, но не сдавайтесь. Цель остается прежней, меняется стратегия. Победители умеют адаптироваться и никогда не сдаются. Практические шаги. Как сделать настойчивость привычкой? 1. Начинайте действовать сразу, как только у вас возникла идея. Не откладывайте. Начинайте прямо сейчас. 2. Ставьте перед собой ежедневные задачи. Что нужно сделать сегодня, чтобы продвинуться еще на шаг вперед? 3. Введите правило никаких оправданий. Либо делаете, либо нет. Третьего не дано. 4. Применяйте правило 24 часов, прежде чем что-то бросить. Никогда не принимайте решение сдаться, поддавшись эмоциям. 5. Цените прогресс, а не безупречный результат. Сделанное всегда лучше идеального. И напоследок. Мир принадлежит тем, кто действует. История успеха — это история тех, кто начал действовать и отказался сдаваться. Мир меняет не тот, кто рассуждает о своих идеях, а тот, кто воплощает их в жизнь. Запомните, не обязательно быть самым умным или самым талантливым. Надо просто не останавливаться. Действие и настойчивость – вот те силы, которые делают неудачников победителями. Научитесь их использовать, и к вам тоже придет успех.